«Я тут неподалеку прожила много лет», — сказала Мила. «В Колокольном переулке». «Это она мне напоминает». «Зачем? Я и так помню». «Но все это ушло. Не вернешь». «Костя, откуда такое название? Сретенка?» — спросила Мила. «Сретенка, сретенье, встреча на старославянском», — объяснил знающий все Какака. «Старцу Симеону ангелы обещали, что он не умрет, пока не увидит Иисуса Христа». Мила помолчала, тихо засмеялась, легконько похлопала меня по плечу. «Ордынцев, я тебе обещаю, что ты не умрешь, пока не увидишь ангела. Ты только не потакай Любчику и не ходи на ненужные задержания». Конечно, никакой необходимости или практического смысла в моем присутствии здесь на захвате нет. Только не все в жизни танцует от здравого смысла. Есть в человеке дремучая зоологическая страсть своими руками рвать врага на мясо. Не расчет, не оперативная целесообразность, а простое звериное нетерпение увидеть гадину, грязного недочеловека, который убил Ларионова, и взять его руками, подержать немного, послушать, как затрясется в нем дыхание, как кровь его вскипит и прокиснет от ужаса, как нестерпимо остро завоняет потом, как пойманный шапку скунс. Я ведь обещал Валерке, что мамочка будет лежать на его месте в ледяном ящике морга. Я гнал от себя эти сумасшедшие фантазии. Я знал, что не могу убить мамочку и не убью. Но рассчитаюсь. Там еще посмотрим. Медленно, сонно текло время. Оно будто остановилось вместе с осенью. Мила, никому не обращаясь, сказала: «Стылая вода, снулая погода, постылая жизнь». Я промолчал. Какака участливо откликнулся: «Милочка, что с тобой?» «Ничего», — тускло ответила Мила. «После суточного дежурства я выгляжу, как суточные щи. Женщинам это не нравится, и вообще все надоело». На Садовой моргнул зеленый глаз светофора и скинул нам белый Вольфа. Мы его уже ждали часа полтора, а выскочил он из-за нашей спины внезапно, никто не успел среагировать, но впереди моргнул фарами кит из-за руля Джопы. Какака плавно отпустил сцепление и плыл за набирающим скорость седаном. Впереди красный светофор на Костянском. Там всегда долгая пауза, да и кит стоит наготове. Нет, он на этот раз его мимо не пропустит, в крайнем случае протаранит. Какака мягко притормозил и объехал слева стоящую стоп-линию «Вольво», подвернул немного и ткнулся бампером в белоснежное заднее крыло шведской мечты, чмокающий, скрежещущий звук ножом по металлу сердца. Распахнулась дверь, и бандит-мамочка, которого я так долго ждал, выскочил, наконец, как черт из машины. Он обескураженно смотрел на вмятое и царапанное крыло, медленно перевел взгляд на растерянное фраерское лицо Какака, который плавно открывал дверь. Вылезал неспешно, недоуменно, разводя руками, мол, с кем не случается. «Ну ты, козел вонючий!» — с визгом заревел мамочка. «Ты видишь это, скотина, сука!» Какака испуганно бормотал, подходя к мамочке вплотную. «Я не ожидал, что вы повернете». «Куда повернете?» — голосил с надрывом мамочка. «Я стоял, мудак! Ты оборотись! Людей спроси! Я на месте стоял! Ты понимаешь, что это тебе будет стоить 10 штук? Это Вольво, а не твой засранный запор!